Я же отмерял удары сердца, после держа на прицеле вход, что был ниже меня. Пару раз в меня прилетел болт, но я прикрывался трупами, которые разлетались на куски. Затем и вовсе прозвучал взрыв, что окутал пламенем и в этот раз точно дезориентировал двух стрелков. После я резко перевел ствол вверх, ведь снизу враг бы уже появился. И я был прав, врага стоило ждать сверху. «Черт!» — воскликнул я, когда вместо того, чтобы высунуть голову, космодесантник просто закинул мне в вентиляцию сканер боя. В этот же момент вся информация передалась его напарникам, а я оказался в ловушке. Но и на такой случай у меня имелся план. И сразу же я оттолкнулся ногами в сторону, где только что подорвал вентиляцию. В меня тут же начал стрелять этот третий, причем довольно метко, смотря на мое движение через сканер боя. Через еще отскакивающие от стен обломки я пролетел на чудовищной скорости и вылетел над головой двух космодесантников. Один, кажется, лишился боеспособности, лежал под грудой металла, пробитой насквозь осколками и подплавленной плазмой. Второй же остался без левой руки, но, получив информацию от третьего, уже обнажил меч и в прыжке едва не отрубил мне голову в момент вылета из вентиляции. Коридор теперь был под открытым космическим небом, взрыв просто снес добрую часть крыши. Поэтому вентиляция здесь прерывалась, а отступить к следующему входу мне просто не даст этот удивительно живучий космодесантник. Впрочем, удар его я пережил, хоть и пришлось блокировать его своим болтером, который вылетел из рук и улетел в открытый космос. Еще в воздухе я выхватил свой гладиус, после чего активировал баллоны и выпустил добрую часть воздуха, изменив свою траекторию и вылетел за тюрьму, чтобы по ее поверхности отступить. К несчастью, безрукий космодесантник оказался довольно шустрым, и едва я приземлился наверху, как он уже и сам плотно сцепился магнитными держателями. Я посмотрел на него, на его болт-пистолет, что вернулся на магнитный держатель, он посмотрел на меня. У меня не было никаких сомнений, что если я начну убегать, то он начнет в меня стрелять. В свою очередь он и сам этого не хотел, надеясь выпотрошить меня своим цепным мечом. Соотнеся риски, я решил все же вступить в ближний бой. В конце концов рука у него одна, как и местность здесь, вне тюрьмы, открытая. Как в тире меня расстреляют, нельзя давать ему такой возможности. И сразу же я рванул на него, чтобы даже если он и захотел выхватить свой болт-пистолет, то просто не успел бы этого сделать, или же успел, но сделал бы пару выстрелов, что я готов был принять на хрустальную броню. С чудовищной скоростью я напал на него, делая стремительный выпад и активируя свое поле. В этот же момент удивленный космодесантник отпрыгнул назад. Он не ожидал увидеть у скаута силовое оружие. Блокировать же или даже парировать цепным оружием силовое было сродни самоубийству или как минимум добровольному обезоруживанию. Даже лучшие мастера могли лишь уповать на удачу, пытаясь ювелирно отбить силовой клинок. Но чаще энергетическая корона силового клинка просто выводила из строя цепной меч или топор даже после первого столкновения. Я же в свою очередь продолжал натиск, стараясь вынудить врага скрестить наши клинки, и в один из моментов мне это удалось. Лишь слегка задев по касательной его цепной меч, я разорвал его цепь, после чего тот заглох. А затем уже я резким рывком вперед скользнул под его руку с мечом. Вообще с его силой он мог убить меня и просто грубым ударом неработающего пиломеча по голове. Однако удар я принимал сознательно, подставляя голову по касательной. Разлетелся хрусталь, и удар соскользнул дальше, обрушился на плечо, усиленное наплечником. Такой удар тоже был неприятным, но не смертельным. После чего уже острие моего гладиуса вонзил прямо в грудь врага. Ни одно из сердец я полностью не уничтожил, одно продолжало биться, второе лишилось лишь одного желудочка, но тоже сокращалось. Зато вдребезги разлетелся позвоночник, а также превратилось в месиво все, что было на пути клинка, в том числе артерии. С такими ранами космодесантник уже не мог сражаться, после чего я вырвал клинок и пронзил еще и голову, ударив прямо в визор. И вот я уже приготовился к схватке с третьими, как вдруг птичка произнесла: «Он мертв», и я ничего не заметила, не поняла, как он умер. Я удивился, но не обрадовался, а напрягся. После чего подошел к краю и на другом конце коридора увидел труп космодесантника и стоящего рядом с ним альфа-легионера. И в отличие от меня он свой болтер не потерял. Глава 115. Альфа-легионер по каким-то причинам не стал меня убивать, после чего собрался просто уйти. Я же не мог просто на это смотреть и тут же ринулся за ним, на ходу хватая болт-пистолет. Этот ублюдок убил моих братьев на Шелесте и пытался убить меня. И в этот раз я собирался взять реванш или хотя бы проследить за ним. В свою очередь альфа-легионер будто бы и не пытался сбежать. Он просто шел куда к центру тюрьмы, спускаясь все глубже и глубже. Вот уже появилась гравитация. Пройдя через шлюз, я попал и вовсе в коридор, где был кислород. След же Хаосита и вовсе пропал, зато начали появляться трупы. Трупы в том числе космодесантников в черно-белых силовых доспехах. Что бы ни затеял наш враг, но кажется, действовал он как всегда разобщенно. Сыны злобы и Альфа-легион преследовали различные цели, а сам Альфа-легионер пытался куда-то меня привести. Что же, пусть пытается, а направлюсь к Вокс-станции, если та еще не уничтожена врагом. Аккуратно пробираясь по мертвецки молчаливым туннелям, я вскоре добрался до подъема в шпиль, в основании которого находились кагитаторы. Все они были на удивление целыми, но приблизившись к ним, я обнаружил в том числе оскверненное оборудование. Сыны злобы использовали передатчик для транслирования так называемого белого шума и помех, поэтому шпиль был цел, работал, но связи не было. «Так попробуем просто отключить», произнес я, начав отсоединять явное принесенное оборудование, после чего вручную перевел систему в автономный режим с резервного носителя. Все это были стандартные протоколы, для использования которых не надо было быть техножрецом. Базу же учил каждый скаут, так что проблем не возникло и на удивление не восстановился лишь один модуль. Модуль криптозащиты, который был полностью поглощен мусорным кодом. Из-за этого сигнал не будет защищен, но меня это не волновало. Мне надо было лишь разнести послание как можно дальше. Поэтому я перевел шпиль на полную мощность и снял шлем, чтобы произнести в динамик. Говорит скаут Тюхе, верный щит Терры, сражение за тюрьму продолжается и врагу нас не сломить, спокойно произнес я, после чего тут же заложил последнюю плазменную гранату и спешно покинул помещение. Чудовищный взрыв раздался позади, а впереди по всем коридорам уже мчались молчаливые отряды культистов. Я привлек к себе все внимание, какое только смог, и теперь за это придется расплачиваться. Как хорошо, что орден научил меня платить за собственные ошибки жизнями еретиков и предателей. Бегут 13 человек, у них мельта пушка. Еще 15 катит с собой тяжелый болтер. В коридоре ниже и вовсе разъяренный космодесантник. Начало доносить информацию птичка. Я же разогнался до максимальной скорости, понимая, что меня пытаются окружить, а значит, единственным шансом выжить, прорваться через них и нарушить построение. И едва из-за поворота вылетел тюремщик, как я просто снес его плечом, сломав тому череп. Сразу же я яростным ударом снес голову следующему врагу, даже не включая силовое поле. Остроты клинка, скорости удара и веса моего оружия и так хватало, чтобы убивать простых врагов. Вместе с тем боец с мельтопушкой начал ее вскидывать и уже нажал на спусковой крючок, как в то же мгновение просто взорвался из-за созданного внутри сопла кристалла. Взрыв убил еще трех его товарищей, а с остальными за считанные мгновения разобрался я, оставив лишь груду трупов и тут же продолжив прорыв в то место, откуда они пришли. Два космодесантника бегут наперерез тебе. Через 5 секунд столкнетесь на повороте. Готовься использовать всю доступную силу варпа, приказал я, наплевав на всякие правила безопасности. Теперь оставалось лишь повышать ставки и идти еще на большие риски. И едва два космодесантника выскочили наперерез мне, как под их ногами пролетела птичка, создавая прочные оковы из хрусталя. Сразу же они попытались вырваться, с треском разлетелся хрусталь, но в это же время я легким ударом отрубил меч и руку космодесантника слева, заходя под его бок и тут же начиная стрелять из болт-пистолета им в спины. Я разрядил весь магазин, после чего напряг птичку снова и с потоком хрустального ветра, что ослепил врагов, добил однорукого космодесантника, а затем разобрался и со вторым. «Я слышу их голоса, они идут за твоей душой», — тихо прощебетала птичка, и стены коридора начали покрываться кровью. «Так пусть зовут с собой друзей», — произнес я, снимая магазины с магнитных поясов и гранаты, а после снова сорвался на бег, попутно покрывая кожу под броней хрустальной оболочкой. Я использовал всю силу варпа, после чего начал покрывать еще и всю броню, делая ее еще крепче. В свою очередь мои наглые действия все сильнее расширяли разлом, откуда я черпал силы. И когда он стал достаточно огромным, в него начали просачиваться отродья варпа. С ними в бой я не вступал, как и в погоню за мной они бросаться не стали, чувствуя свежее мясцо, что гналась за мной по пятам. Шансов против людей у них явно было побольше. Впрочем, были и те твари, что застыли на перепутье и пытались штурмом взять мой разум, желая не просто на время проникнуть в физический мир, а заполучить себе тело. Только через мой труп вдруг раздался голос, как правило, молчаливого Алора, отголосок которого выпрямился в полный рост и засиял золотистым светом. Отдав ему значительную часть ресурса своих ментальных сил, я продолжил бег. Юртин был верен, но в борьбе с демонами ему не хватало инициативы. Я же не мог за ним приглядывать лично. В свою очередь Мордрит был слишком падок на грех, чем могли воспользоваться демоны. А Алор же, он хоть и был скаутом, но душа его была закалена и не было в ней ничего, кроме веры в человечество. Говорит Ястреб 4, прием. Повторяю, говорит Ястреб 4, скаут Тюхи на связи. Обрадовавшись, ответил я. Космический бой в самом разгаре, пока что не можем прислать подкреплений. Запрашиваю координаты эвакуации. Место — обитель Дредноута, операция Клык, Молох София. Кратко отчитался я, используя идеальный шифр, для понимания которого требовалось знание контекста. И хоть враг нас 100% прослушивал, но шифр этот он взломать просто не мог, ведь понять и подобное могли понять лишь те, кто участвовал в обороне крепости монастыря, или те, кто знал о ключевых событиях той битвы. Обитель Дредноута означала сердце чего-либо, в данном случае тюрьмы. Так я дал понять, что нахожусь слишком глубоко. Операция Клык была самой злополучной операцией тех сражений, которую было невозможно выполнить и которую не выполнили, что говорило о том, что я в крайне затруднительном положении. Молох София означала логическую связку, где Молох означал посыльного, благодаря своей скорости и тому, что он получил в битве при монастыре под командованием мобильный отряд и метался с ним между всеми бастионами. София же означала ценность, что в данном случае означало пересылаемую шифровку координат. Да, шифровку могут взломать, но сделают это вряд ли быстро. К этому времени Ястреб 4 должен успеть подлететь к указанной точке и забрать тела впавших в анабиоз скаутов. Думаю, он это и понял, ведь что еще могло представлять ценность, которая оправдает риск проведения эвакуации? На самом деле многое, но разбираться двумя пилотам придется на месте, как и как-то решать проблему нехватки рук. Нарушенная тишина же крайне сильно возмутила врага, который просто был в бешенстве, что какой-то скаут уже вставил им так много палок в колеса. Кроме того, я еще и призвал демонов, что тоже стало причиной гнетущей ауры абсолютной ненависти, которая окружала врага в черно-белой броне. Кажется, демонов они действительно не любили, как, впрочем, и Империум. Безумный космодесантник, один, но у него силовой меч, вновь защебетала птичка. Кажется, это тот, который убил Трояна, Демонхост. Его присутствия не чувствую. И тут же я побежал в иную от него сторону. Потому что одно дело использовать свои козыри в виде силового гладиуса и псайкерских способностей против неожидающих этого врагов, у которых просто нет силового оружия. И совсем другое пытаться тягаться с тем, кто одолел мечника, который был куда лучше меня. Искушать судьбы я не стал, поэтому продолжил бежать и стягивать на себя как можно больше внимания. Бежит он близко, готов к стрельбе. И на очередном повороте я выбежал в просторный коридор, в который смотрел через оптику боец за тяжелым болтером. Помимо этого, держать позицию ему помогали еще по крайней мере около 30 бойцов, что были вооружены гранатометами, плазменными винтовками и лазганами. «Стой!» — рявкнул я, вкладывая в голос всю силу и тут же на ходу начиная стрелять из болт-пистолета. Мгновение промедления из-за всплеска моей воли и приказа, что позволило сделать мне целых 3 выстрела. Первым упал боец за тяжелым болтером, затем еще двое его товарищей разлетелись на куски, после чего я продолжил бежать под грохот выстрелов и треск хрустальной брони. Всю свою варп-силу я концентрировал спереди, попутно откидывая вперед гранату. Одним за другим прямо из покрытых кровью стены начали вытягиваться злобные пасти и когти. Демон разрывались реальности своим рыком, внушали еще больший страх неподготовленным врагам. Лишь бойцы в черно-белом, что прибыл сюда вместе с сынами злобы, не поддавались этому эффекту, в то время как рядовые тюремщики одним за другим бросали позиции и отступали. «Бегите в страхе!» — взревел я, еще сильнее усиливая свое воздействие на их психику, уже перепрыгивая болтер, начиная резню среди бедных солдат, лазганы которых вообще не могли навредить хрусталю, что порой подло отправлял лучи в их товарищей. Схватив за шею одно из них, я тут же сломал ее давлением пальцев, после чего использовал бедолагу как живой щит, расправляясь с остатками врагов человечества. Все реже они стреляли, все меньше их становилось и все больше крови текло на пол, из которого так и норовили родиться демоны, впитывающие в себя мою ярость и ненависть. Я же сел на тяжелый болтер, отправив птичку пожирать дезертиров и выигрывать себе время. «Давайте, суки, в варпе вас уже заждались», – прошипел я, глядя на рождающихся демонов и ожидая, пока в проходе появятся гонящиеся за мной космодесантники. И хоть сперва ими был брошен дым, после чего они вступили в ближний бой с отродьями варпа, я все равно чувствовал каждого из них, и дым не был мне помехой. Одним за другим болты разрезали дымовую завесу, вонзаясь в силовую броню и впиваясь в плоть. Я зажал спусковой крючок и просто заливал смертью проход, а когда космодесантники, не понеся потерь, молниеносно отступили назад, отделавшись серьезными, но не смертельными ранами, я вырвал тяжелые болтеры из гнезда. Теперь я бежал куда медленнее, как и спина моя начала ныть. Однако болтер я оставлять не хотел, ведь другого вменяемого оружия у меня просто не было, а в самой коробке еще где-то 50 болтов. Да если уж и суждено умереть, то делать это надо эпично, стреляя от бедра из тяжелого вооружения в нескончаемую орду врагов, или разряжаясь в главу культа. «Твою же мать!» – протянул я, когда оказался в центральном зале, которая раньше отводилась для массовых молитв Богу Императору. Все было осквернено, а пола даже видно не было из-за обилия тел как заключенных, так и тех, кто не захотел присоединяться к мятежу. В центре же, замерев в истинной недвижимости, находился библиарий сынов злобы. Он не обращал на меня никакого внимания, и лишь тишина заполняла собой весь этот зал, из-за чего голос птички стал звучать невероятно тихо. Вместе с тем тень души и разума этого библиария тоже застыла, словно ледяное изваяние. И это меня напугало настолько сильно, что дрожь пробила все тело. Никогда я не видел ничего подобного, ведь всякая душа постоянно менялась, будучи часть вечно изменяющегося мира. В нем не было ничего постоянного, и неважно, гармония ли правила имматериумом или же хаос, все равно никаких повторений или постоянства увидеть в нем было нельзя. То, что происходило с библиарием, было противоестественно, и происходящее не нравилось в равной мере как любому обитателю варпа, так и любому обитателю физического мира. А от лицезрения этой дисгармонии меня начало даже тошнить, из-за чего я просто отвернулся. В это же время припавшие на колено культисты, что сидели кругом вокруг сложенных тел, начали подниматься. Среди них были в том числе и космодесантники. Им очень не понравилось, что я посмел мешать им. Но еще больше они гневались на тех, кто пропустил меня так далеко и не сумел попасть. «Он псайкер, псайкер, псайкер!» В варпе мелькнул чей-то голос, эхом разносившийся по варпу, голос которого слышал каждый из давших обет молчания бойцов. «Взять живым, живым, живым!» Тут же я вскинул свой болтер и открыл огонь в сторону библиария, но едва отгремела моя очередь, как одним точным выстрелом мое оружие было обезврежено. В свою очередь болт мои остановились у незримого купола, после чего разорвались и не нанесли никакого вреда даже внешнему кругу культистов. Однако в этот же момент часть моих врагов развернулась, почувствовав еще одну угрозу. Альфа-легионер хотел прокрасться незамеченным, пока все будут смотреть на меня, но кажется, не только наши планы порой нарушались одной только волей случая. Тем временем позади меня все продолжали пытаться пройти через невидимую пелену демоны. Разломы расширялись, и кажется, сам хаос теперь смотрел сюда. Что бы здесь ни происходило, но интерес к этому проявили одновременно и отдельные боги хаоса из четверки, сыны злобы, так еще и Альфа-легион, который если и служил кому-то, то только себе. А значит, и Империуму стоило разобраться в происходящем и понять, что именно затеяли его враги. И в этот же момент весь планетоид содрогнулся, словно бы по нему дали залп из корабельных орудий. Если кто-то в этот момент находился на внешних уровнях, то им сильно досталось. Мне хотелось верить в то, что это наши каким-то образом догадались о происходящем здесь и теперь поставили себе целью просто уничтожить все, проведя локальный экстерминатус. «Ао, кажется, ваши дружки вас бросили, позволив имперским псам захватить инициативу», — неожиданно голос подал альфа-легионер, чем пытался посеять зерно сомнений в разумы своих врагов. Но никакой реакции от сынов злобы не последовали. Все так же они хранили гнетущее молчание, и лишь в глубине их душ можно было рассмотреть невероятный гнев. Они не боялись смерти, более того, они пришли сюда с целью выполнить задачу и полной готовностью умереть всем вместе. «Ну так что, шуметь будем или нет?» — истерично воскликнул я, уже тоже не надеясь выпутаться живым из этой передряги. «Чего молчите, ребята?» И мой крик очень не понравился сынам злобы, как и две моих гранаты, которые я подобрал с их братьев и которые точно пошумят. Одна прямо сейчас, а вторая, когда я решу уйти непобежденным. Глава 116. Истощались поля Геллера и в агонии дрожал командный мостик, но нерушимая воля императора вела боевой крейсер «Пламя очищения», и вопреки всему корабль шел вперед, разрезая потоки варпа и пробиваясь через великий разлом. Каждое мгновение, проведенное в этом варп-прыжке, превращалось в вечность мук для экипажа. Но путь уже был выбран, и слугам его оставалось лишь идти. «Именем Священной Инквизиции, я отправляю тебя обратно в варп», — взревел Георг, вкладывая всю волю в свой голос и в неистовом рывке нападая на демона. Только Георг отделял высшие порождения варпа от зала навигатора. После своего позора на Аранхели, когда лишь божественное вмешательство смогло спасти группировку «Ярость Махария», он не мог снова проиграть, просто не имел права, ведь это последний шанс искупить свою вину и принести истинную пользу Империуму. Но демон легким движением своего хвоста преодолел звуковой барьер и с хлопком упала на оскверненный металл рука Георга, вместе со сживаемым в ней силовым мечом. «Как люди слабы», — прошептала демон, выходя из тени варпа и представая перед Георгом во всей своей ослепительной красоте. Каждый изгиб ее прекрасного тела покрывали прочная драконья чешуя. Грациозно качая бедрами и оставляя глубокие огненные следы своими копытами, демоница медленно подходила все ближе, и дыхание ее разносило пламя, от которого шел дым наслаждения. Лениво потянувшись, она завела руки за голову и поправила свои роскошные черные волосы, сквозь которые вырастали грозные демонические рога. Она напоминала дракона из древних тирранских легенд, столь же красивая, сколько и жутко. Но стоило Георгу лишь посмотреть на нее, как чешуя тут же начала исчезать. Под прочной броней скрывалась невероятно нежная кожа, к которой так и хотелось прикоснуться. Кроме того, демоница явно не стеснялась показывать свои лучшие стороны, подключая в том числе и темную магию, что даровала ей Слоаниш. «Император, прости», закрыв глаза и не поддавшись ни одному из соблазнов, прошептал Георг, а рука его почти дотянулась до детонатора. «Нет-нет, не так быстро», — ухмыльнулась демоница. И Георг даже моргнуть не успел, как кисть его второй руки оказалась уже в когтях демоницы. Она двигалась невероятно быстро. Слоаниш очень сильно хотела помешать им попасть в темный империум, раз послала даже таких могущественных существ. Это был конец, и никто не мог остановить проникшего врага. Оставалось надеяться, что другим кораблям собранного флота удастся выжить. Как вдруг среди кровавого пиршества тварей, что уничтожили всю свиту Георга и поставили на колени даже его, раздался голос, который сам определял реальность вопреки воле темных богов. «Император, наш свет путеводный», — говорил он, а шаги его заставляли весь коридор дрожать. «Надежды человеческой луч средь галактики тьмы». Лорд-инквизитор Габриэль шел вперед прямо на демоницу, вокруг которой сплотились все ее слуги. И шел он, казалось бы, один, но даже порождения варпа устрашились. Габриэль был не просто каким-то инквизитором с громким титулом, он был тем, кого варп хорошо знал. Знал и боялся, ведь тысячи раз своими действиями он разрушал планы архиврага. «Хоть служим ему, он наш величайший слуга», — продолжал говорить Габриэль, и взгляд его сияющих желтых глаз врезался прямо в варп, смотря во всю его глубину. А варп смотрел в ответ и отступал, делая один шаг назад за другим. С лязгом тряслись регалии на броне и стукали о металл силового доспеха черепа высших демонов, которые отныне покрывали святые слова. Габриэль не был космодесантником, он был обычным человеком с несгибаемой волей, с помощью которой он продолжал идти только вперед, невзирая на ловушки и преграды, что строились темными богами. И склоняясь пред ним, знаем, он думает только о нас. Там, где шел Габриэль, хаос в жутких стенаниях испарялся в чистом свете его сияющей ауры. Вновь становились нормальными стенами, вырывались из плена души свиты Георга, которые в этот проклятый миг заставляли проходить через все круга ада. Он сделал еще один шаг к своей цели, чтобы дать врагу то, что он заслужил. «Когда во мраке мы заставляем содрогнуться тени», — прошептал Габриэль, останавливаясь вплотную к парализованной демонице, за спиной которой догорали в праведном огне останки ее слуг, и был занесен могучий силовой молот, что своими движениями заставляло искажаться саму реальность. Могущественный артефакт, чтобы создан на самой Терре и благословлен у трона его, это оружие было достойно даже примарха. Но пока сыновья императора пропадали невесть где, за его цели здесь и сейчас стоял Габриэль. «Император с нами», — прошептал он, и в силовом взрыве разлетелась демоница на куски плоти и крови, и в духе, и деле. Архивраг затеял очень опасную игру. Последствия ее могут быть куда опаснее ереси Харуса и создания Великого Разлома. И именно поэтому сквозь владения врага летел карательный флот, чья задача была разрушить планы архиврага. А вели людей в этот бой с самой судьбой такие легендарные личности, как лорд-инквизитор Габриэль. «Вставай, Георг, твоя битва еще не закончена. Мы выйдем из варпа, и никто нас не остановит». Кровотечение Георга уже остановилось, но душа, он был полностью разбит. Потерял всю свиту, и он ничего не мог сделать. Но взгляд золотистых глаз будто бы вернул в его душу надежду и веру. Веру в собственные силы и надежду в лучшее будущее, что скрывается за мраком далекого темного будущего, где есть только война. «А-а-а-а!» – орал я без остановки, лишь бы еще сильнее подгадить врагу. В яростной схватке я отступил в коридор, за границу незримого купола тишины, где нагло испевал всю силу варпа, увеличивая разломы. Вдребезги разлетался хрусталь на моей броне, реками текла кровь, и все погружалось в пучину хаоса. Только я пронзил голову ужаса Дземча, как в тот же миг мне надо было переключаться на космодесантника, в плечо которого впилось другое отродье варпа и застряло своими клыками в броне. Это была битва все против всех, и круговерти этого бесконечного насилия и жестокости никто не мог сказать, кто выигрывает или проигрывает. Мы резали и убивали друг друга, где-то в зале вовсю разошелся и альфа-легионер, который использовал все свои козыри одним за другим и действительно собирался остановить Библиария, вместе с которым на этом планетоиде оставалось еще по крайней мере 30 космодесантников. Какие шансы были у альфа-легионера? Очевидно, те, которые его устраивали. «Я иду кукухой», — произнес я, отступив от космодесантника, после чего попытался рвануть ко мне, но был остановлен очередным явившимся демоном. Психическая активность истощала мой разум, слишком большой поток эмоций и чувств проходил через меня, в результате чего вымывал рассудок. Я слышал их голоса, они звучали уже внутри меня, и из-за них едва слышным становился свой собственный внутренний голос. «Используй меня, я выдержу», — тут же ответил мне Мордрит. Вариантов было немного, и хоть отголоски чужих душ так или иначе разделяли со мной нашу, однако они могли сделать больше. В результате раздался чудовищный крик Мордрида, на которого я перенаправил один из потоков. Он буквально оказался на грани с полным разложением, однако он держался, а я мог зайти еще дальше и зачерпнуть еще больше силы, которой у меня и так было много, но все же ее не хватало. Тем временем птичка тоже поглощала все больше энергии и теперь уже не тратила свое время на воплощение. Приняв облик один раз, она теперь села на мое плечо и все глубже вонзала черные когти, пока из ее алых глаз по хрустальному оперению текли багровые полосы. Она становилась все больше и меня свой внешний вид. Если до этого она напоминала маленькую синицу, то теперь вымахала до размеров сокола, правда, телосложение ее не напоминало более ни одну из известных мне птиц. «Убивать? Мне интересно, что внутри космодесантника и какова на вкус его печень?» Любопытно повернув голову на бок, птичка уже впилась взглядом в свою добычу. Пока я сошелся в смертельном танце с демонами, она продолжала сидеть и сквозь битву смотреть за своей целью. Удар, кровь льется во все стороны, прямо перед ней пролетела голова культиста, но все это ее не интересовало. И как только она увидела возможность, то сорвалась с моего плеча, оставив кровоточащие раны. Словно стрелой она пронеслась сквозь гущу боя и вонзилась клювом прямо в сочленение за коленом силового доспеха. Со скрежетом деформировался металл и подвинулся, позволив острому клюву вонзиться даже в плоть. Космодесантник хотел ответить, но не успевал из-за натиска других демонов. В свою очередь птичка быстро отступила и нанесла еще один удар, а затем уже начала рвать когтями других демонов, пытаясь отбить у них свою добычу, которой она делиться не хотела. Кажется, ситуация выходит из-под контроля. Да, вдруг раздался еще один голос, крайне знакомый и который я не ожидал услышать. «Лазурь, продолжай буйствовать, и через разлом проникну я, даже помогу тебе. По крайней мере, сынам злобы я тоже не хочу позволить закончить обряд. Да и не только я, судя по всему, их действия напрягли всю четверку». «Что происходит?» — воскликнул я, и гладиусом разрубил родившегося из варпа крикуна Дземча, что напоминал собой летающего ската. «Пока что знаю не больше твоего, но кажется, в этой системе есть кое-что, что может дать одной из сторон существенное преимущество. Расширь разломы». «Легко сказать», сглотнув собственную кровь, произнес я, и на мгновение восприятие времени изменилось. Я сконцентрировался на своей душе и происходящих в них процессах, что вкупе с улучшенным мировосприятием Астартес можно было назвать замедление времени. Хотя время текло так же, просто мое восприятие поменялось. Обычно нечто подобное случалось со мной в моменты опасности и зачастую процесс был неконтролируемым, следовательно бесполезным. Однако теперь с увеличением псайкерского потенциала я смог выделить несколько мгновений длиной в долгие секунды на размышления касательно дальнейших действий. Расширить разлом с одной стороны звучит просто, а с другой мне еще нужно не сойти с ума. Поэтому я решил не искушать судьбу и отступить чуть к краю коридора. Там интенсивность боев меньше, кроме того в этот момент в мою сторону мчится и кровопускатель, и еще один космодесантник, что расправился с чумоносцем. Пусть они друг друга месят, а я передохну. Дальше надо продумать траекторию движения, на это и уходит больше всего времени. После проверить себя на ошибки, секунды капают, напряжение мозга растет, долго находится в таком состоянии полной концентрации тяжело и это сильно выматывает, а у меня еще впереди целый бой. Использовать еще больше силы я не могу, но расширить разлом надо. Лазурь уже ломится с другой стороны, пытается его раскрыть, но сам физический мир сопротивляется ей. Нужен толчок отсюда или я могу запустить приманку и заманить к разломам еще больше демонов, которые расширят разломы своей массой. Да, лучше сделать так, а там уже лазурь как-нибудь сама вместе с потоком пробьется. Она сильная, справится. Осталось решить вопрос лишь с приманкой. «Да простит меня Бог Император», — смиренно произнес я, полностью принимая то, что будет сделано мной в следующее мгновение. Моя огромная тень нависла над крохотным силуэтом свернувшегося калачиком человека, что лежал в самом темном углу и пытался заткнуть свои уши, чтобы не слышать грохота битвы. Он не хотел всего этого и молил императора лишь о том, чтобы тот защитил его и унял боль, что разрывало душу даже в посмертии. Для демонов это была лучшая приманка, слабая, беззащитная, полная эмоций, которые дают силу порождениям варпа. Я схватил его и поднял, после чего заставил посмотреть вглубь варпа, и варп посмотрел на него в ответ. Все худшее, что можно было представить в этот момент, было представлено им, ведь над собой и своими мыслями он потерял всякий контроль. Он был идеальной пищей, и одним за другим твари варпа начали ломиться сквозь разломы словно на запах свежего мяса. Одни увлекали других, поток начал расти сам по себе, достигнув критической массы. Даже те, кто не видели происходящего здесь, все равно хотели узнать, куда же так бегут других. Они мчались, и им не было числа, после чего планетоид медленно приближался к полному и бесповоротному осквернению. «Прости», — произнес я, но не был услышан. «Но приговор должен быть вынесен врагу, а не нам». И в этот момент из разлома вылетела ледяная буря, а в самом мощном завихрении появилась лазурь, уже в своем боевом обличии. С четырьмя кривыми мечами она тут же превратилась в вихрь, что уничтожал все на своем пути и демонов, и сынов злобы. Голова же ее то и дело вытягивалась в жуткую птичью морду и отрывала куски от ее врагов. Вместе с ней мы прорвались к барьеру тишины, убив всех сынов злобы на пути. Остальные же демоны боялись ее зловещего присутствия и предпочли уйти в другом направлении, где оставалось еще множество вкусных тюремщиков. «Купол тишины», — произнесла она, — не спеша переходить грань. «Как библиарий может быть неприкасаемым?» — спросил я, не понимая, как это возможно. «Он не неприкасаемый. Наоборот, причина тишины – концентрированная злоба. Словно черная дыра, она настолько сильна, что не отпускает от себя ничего и создает иллюзию тишины. Он крайне сильный псайкер, и он что-то ищет, нагло и дерзко всматривается в варп и хочет записать нечто на артефакт, на этот скипетр. Что именно, не знаю, но пусть завершит обряд, а мы заберем этот артефакт. Кажется, вон тот тип будет против, и вон тот тоже». Я указал рукой сначала на альфа-легионера, а затем на космодесантника со знакомым демонхостом, который то ли выжил, то ли был перепризван снова. Грозные противники, они были единственными выжившими, ну кроме еще и библиария. Остальные все лежали мертвыми среди в том числе безумных демонов, которые все же могли проникнуть через этот барьер, хоть и ощущали они себя в нем неприятно, но не так плохо, как рядом с теми же неприкасаемыми. Так что вероятно лазурь была права, а я его знаю. «Ха-ха-ха, сукин сын, еще живой», — прошипела лазурь, глядя на демонхоста. «Как ты только попался в руки этих маньяков, так ты берешь на себя этих двоих, а я альфа-легионера? Да, постараюсь разобраться с ними побыстрее, но ничего не обещаю. Этот космодесантник сильнее других, воля его огромна, как и демонхоста еще заноза в заднице. Я бы справилась с ними, будь на пике своих сил, но разломы малые и находиться здесь мне сложно. Тогда не будем терять время зря, кивнул я и вошел за барьер. Игра подходит к своему эпилогу. Как думаете, кто доживет до прибытия Ордохронос, что мчится со своим флотом и чьи корабли через 5 минут выйдут в том числе в этой системе? Спросил альфа-легионер, который покрылся ранами и хоть пытался держать бодро, продолжая сеять смуту, но все же досталось ему нехило. Что же, тем лучше для меня. Глава 117. Сверкала сталь, и каждый наш отзывался кровавым хлюпаньем, ведь весь пол покрывали трупы. Альфа-легионер был невероятно силен, и все же он практически не нападал и в основном защищался. Раз за разом мне удавалось подловить его, и его вполне алая кровь добавлялась к алым рекам, что вытекали из зала к пирующим снаружи демонам. И каждый раз, идя в атаку, я чувствовал, что он может убить меня. Даже отражая атаки, его клинок мчался настолько быстро, что мне порой не удавалось уследить за атакой. Но почему тогда я все еще жил и ран прибавлялось именно на моем враге? Ответ был прост: потому что все до сих пор идет по его плану. Что ты задумал? Разорвав дистанцию, спросил я, окончательно поняв, что никакой битвы за жизнь сейчас не идет. В этот раз альфа-легионер решил промолчать. Он в целом не был особо разговорчивым и использовал слова лишь для того, чтобы сеять раздор и сомнения. И с этим он уже справился на все 100, поэтому любые слова были излишни. В процессе собственных размышлений я уже доделаю все сам. Задам нужные вопросы и дам на них ответы, что в свою очередь запустит меня в подготовленную круговерть смуты. Тем временем Лазурь уже уничтожила оболочку демонхоста, вернув не то своего друга, не то врага обратно в варп, а далее она уже без особых трудностей разобралась и с космодесантником, оторвав тому голову. Истощалось и заклинание Библиария, который медленно обращался в пепел, что начал высыпаться через чернеющий доспех. Свою задачу Библиарий выполнил на все 100. Только вот цены злобы артефакта уже не получит. Вновь тряхнула весь планетоид, и через 10 секунд началась стремительная высадка Инквизиции. Большая часть флота еще находилась в варпе, однако первые суда уже достигли как Вострои, так и ее колоний, что пали в поле зрения Ордохронос после слов провидца. И в этот же момент альфа-легионер сделал свой последний ход. В стремительном рывке он рванул на меня, делая опасный, но крайне предсказуемый выпад. Отпрыгнуть я уже не успевал, но мгновенно увидел возможность для контратаки. Рефлекторно полубоком повернул корпус, чуть шире расставил ноги и сделал приставной шаг навстречу. Клинок альфа-легионера прошел левее от меня, а мой гладиус вонзился прямо в его грудь. В последний раз заискрило силовое поле, после чего энергия кончилась. Купол тишины в этот же момент спал, после чего я услышал повторяемый сигнал. Инквизиция транслировала молитвы и летании практически по всем частотам. Говорит скаут Тюхе: сражаюсь в центре тюрьмы, запрашиваю подкрепление. Тут же я отправил запрос о помощи по тому же каналу, по которому ранее связывался с Ястребом 4. Принято, штурмовые группы уже двигаются к вам. Вдруг молитву перекрыл незнакомый мне голос. Этот артефакт. Тем временем израненная Лазурь подошла к останкам Библиария. Это ключ. Все тело демоницы покрывали жуткие раны, из-за хора праведников с нее слазила кожа. В битве с демонхостом и космодесантником она лишилась двух рук. Так еще и энергии варпа в этом месте не хватало для полноценного поддержания ее облика. Физический мир отвергал ее, и из-за ран она будет вынуждена вернуться в ад куда раньше. Ключ от чего? Я могу только догадываться, но если это затеяла Слоаниш... Вдруг Лазурь резко дернулась и повернулась в сторону коридора. Они уже близко. Не дай им забрать ключ. И рев очищающего пламени, что превращал в пепел оскверненные останки, стал еще громче. Я уже мог слышать грохот и сапог, как без всякого предупреждения Лазурь изменилась и жутко вытянулась ее шея, в то время как лицо вытянулось, став жуткой мордой, и мощные челюсти ее пасти сомкнулись на левой части моего тела. Она одновременно прикусила плечо, предплечье, частично задела шею, а также левую часть грудной клетки. Кости мои затрещали под давлением, нечто острое внутри пасти пронзило даже черный панцирь. От неожиданности я даже сначала не понял причины агрессии, однако в следующее же мгновение до меня дошло. Яростно я начал рубить ее шею своим мечом. Без силового поля пришлось прикладывать значительные усилия, благо тело самой Лазури уже тоже разваливалось. И прямо вовремя этого жуткого процесса в зал вошла штурмовая группа. «Сдохни!» – закричал я и отрубил шею, после чего пошатнулся и выронил меч, чтобы обеими руками размахнуть челюсти и снять голову Лазури. Проклятие! Раны были ужасными, поврежден был ряд внутренних органов, но каким-то чудом я продолжал стоять на ногах и даже подобрал меч, после чего взглянул на штурмовой отряд. «Во имя императора, назовите себя!» – воскликнул я, после чего начал отступать назад к останкам библиария, на которых находился болт пистолет и рядом с которым в пепле лежал тот самый ключ, довольно огромный, метра полтора где-то. «Брат, это друзья, Ардамалиус и Ардахронос», вперед вышел брат-космодесантник, броня которого была покрыта жуткими дырами от болтов. «Что здесь произошло?» Все внимательно смотрели на меня и кучу тел. Десятки трупов демонов, альфа-легионер, больше дюжины тел космодесантников из сынов злобы и бесчетное количество мертвых культистов. Все они были мертвы, а живым остался лишь я, что вызывало некоторые вопросы и нагоняло жути. «Артефакт», — ответил я, подойдя к телу библиария и подняв гигантский ключ. Он провел какой-то обряд и стал проводником силы из варпа, чтобы я не знаю, что именно он сделал, но узнаю. Мне нужна будет помощь Лохида и епископов. «Артефакт лучше передать в руки тех, кто посвятил борьбе с демонами всю свою жизнь», ответил офицер с гербом экклезиархии. «Там он будет в безопасности». «Нет», неожиданно для всех ответил я, и нависла гнетущая пауза. С одной стороны этот офицер был прав, а с другой разве кому-то кроме себя я мог доверять? Вообще мог, но в их число не входили невесть откуда прибывшие союзники. «Брат», снова подал голос космодесантник, «после всего того, что пережил Шелест, я не доверюсь никому кроме своего ордена», прямо заявил я. «На нашей территории действует Альфа-легион, варбанды входят в систему и проводят обряды, а теперь каким-то чудом прибыли силы Инквизиции, я должен в это поверить, Шелест от Терры отделяет Великий Разлом, хотя вы наверняка сейчас выдумаете что-то про секретные храмы ваших ордосов». «Нет, мы пробились через Великий Разлом, понеся огромные потери и едва не потеряв веру, но мы пришли сюда исполнить его волю, и я не позволю обвинять нас в предательстве», — воскликнул офицер и вскинул свой лаз-пистолет. «Сдайте проклятый артефакт, скаут Тюхе, или будете обвинены в предательстве и ереси. Однажды экклезиархия уже предала империум. История циклична», — ответил я и встал полубоком, уже думая, как бы резко выхватить болт-пистолет с трупа библиария и при этом не сдохнуть в то же мгновение. «Опустите оружие», — тут уже напрягся мой брат, который не собирался смотреть, как одного из щитов Терры расстреливают. Но стрельбе случиться не удалось, благодаря вмешательству высших чинов. Развязывать конфликт никто не хотел, и хоть подчиненные на низших уровнях могли вспылить, но во главе прибывших сил стояли мудрые люди. Кроме того, они уже связались и с капитаном Андросом, в результате чего до них дошла и наша проблема, которая разрешилась крайне просто. Исследования артефакта будут проходить в крепости монастыря Ордена, при участии представителей Ардамалиус. А когда уже прибудут основные силы, то тогда можно будет говорить уже о передаче. Все же отправленный на эту миссию флот был огромен, и далеко не каждый корабль имел на свою борту инквизитора из Ардамалиус, и тем более из куда более малочисленного Ардахронос. Хотя конкретно эти силы, что уже прибыли, имели на борту отряды Адептас Раритас, лояльность которых действительно не могла ставиться под сомнение без крайне весомых оснований. Однако лично капитан Андрос заявил, что его орден справится с сохранением артефакта для Ардамалиус, если не лучше, то ничем не хуже отряда сестер битвы. Кроме того, орден имел обитель знаний, где все для этого уже было создано, как и сам Лохид являлся весьма опытным библиарием, которому можно доверять. Ну и вершиной всего стал аргумент того, что именно щиты Терры так или иначе захватили этот артефакт, заплатив за него огромную цену. Таким образом, до прибытия кого-то из инквизиторов Ардамалиус решено было оставить артефакт у нас. В свою очередь сестринство станет почетными стражами и их пустит в крепость-монастырь. Этот вариант устроил всех, ведь лучше так, чем устраивать резню между собой. А резня скорее бы и случилась, ведь капитан Андрос тоже подозрительно отнесся к неожиданным друзьям. И упертости ему было не занимать, артефакт отдавать он не хотел, по крайней мере до тех пор, пока не будет установлено то, что он никак не угрожает Шелесту. Я же еще на корабле начал составлять рапорт, где пояснял за каждый свой шаг. Составлял его письменно, но параллельно говорил обо всем и вслух, передавая информацию капитану. После меня и артефакт доставили уже в монастырь, где меня встречали как героя. Слухи о случившемся разошлись удивительно быстро, да и летели мы не 5 минут. Чуть задержались силы экклезиархи. Они провели финальную зачистку при почетном присутствии нескольких щитов Тиры, после чего неспешно направились к Шелесту. К их приходу планета готовила великое празднество, ведь большинство населения было крайне религиозны. Это было истинное чудо, что наконец-то развеяло столь плотный мрак, смыкавший души людей на протяжении долгого времени. Но на празднование я не успел. Мои раны оказались ужасными и требовали долгого лечения, а также временной аугментики. «Так вживляю», — произнес технодесантник, после чего разум мой пронзила адская боль. «Ты в сознании?» «Да», — ответил я, ведь эту процедуру крайне не рекомендовалось проводить с анестезией. Боль примерно на 6 из 10. Биокодирование проходит согласно плану, растягивая слова, говорил апотекарий, который пригласил своего брата-техника, который лучше разбирался в аугментике. «Как мои братья?» — в очередной раз спросил я, чем уже, наверное, изрядно достал апотекария. «Все в норме, Тюхе, не переживай. Каждый второй будет возвращен в строй в течение полугода. С остальными все сложнее, но думаю, вместе с прибывшим флотом мы увидим и других Астартес, и апотекариев. Я попрошу у них помощи и ресурсов для проведения рубиконов, после чего и они вернутся. Все будет хорошо», — повторял апотекарий, «даже если я его достал своими вопросами, то он этого никак не показывал. Артефакт, Лохит. Артефакт находится под максимальным уровнем защиты, а Лохит изучает его крайне осторожно, под пристальным присмотром капитана Андроса, адепта Сараритас, а также ряда сведущих представителей экзилиархии. Шелесту ничего не угрожает, но в это мне не верилось, хотя в какой-то момент ко мне из-за моих расспросов даже прибыл сам капитан для личного разговора. С ним я поделился своим дурным предчувствием. Андрос даже разделял мои опасения, однако сказал на этот счет только одно. Враг затаился, он ждет. Мы это знаем, мы готовимся. Делай то, что в твоих силах, и не уповай на удачу. И он был прав, а я все равно сидел словно на иголках, хоть и понимал, что нерационально и своими переживаниями я ничем и никому не помогу. Должно быть, причиной тому была психическая перегрузка, от которой тоже требовалось отойти. После случилось празднование, и сотни шаттлов спустились с небес. Если первые представители прибыли относительно тайно, то капитан крейсера и другие важные шишки приняли участие в целом параде. С этого началось духовное возрождение нашего мира, и впервые за очень долгое время духовенство Шелеста наконец-то почувствовало связь с Тирой. На корабле не просто присутствовали какие-то там святые, это были праведники, что совершали паломничество к императорскому дворцу. Среди них даже была женщина, что лично видела самого Робаута Жиллимана, поднимающегося по ступеням к своему отцу. Вместе с этим вздох сделала культура. Сотни картин уже писались по этим рассказам, возводились новые храмы и строились целые монументы. И вечно серый Шелест вдруг даже начал обрастать красками надежды, забыв о прошлых бедах. К сожалению, большую часть этого времени я провел в недрах храма, но как только апотекарий дал добро, то я подал запрос капитану, а через 3 недели получил свой заслуженный выходной. Хотелось изнутри взглянуть на преобразование Шелеста, да и разгрузить напряженный разум тоже было необходимо. В довесок ко всему у меня уже имелось приглашение от Рябиновых. Они ждали меня еще на 8-й день после священного шествия, после 7-дневных молитв, когда половина Шелеста предавалась молитвам по 6 часов в сутки, а сами служители храмов и вовсе делали это чуть ли не круглые сутки. Но получилось сделать это только сейчас, фактически спустя уже как 3 месяца. «О, а вы как всегда приходите заранее». Еще на походе я встретил Алисию, которая несла тяжеленные сумки с продуктами и окликнула меня. «Алисия, а я тебя даже и не узнал», — удивился я, глядя на девушку, с которой когда-то случайно познакомился. Она так изменилась. Подстригла длинные волосы, покрасила их в черный, макияж начала использовать, но пока что естественный, и одеваться стало строже, что ли. Походка и осанка теперь иные, да что уж там говорить, у нее на шее теперь красовался обручальный кулон. Как же быстро летело время. Для меня все дни сливались воедино, а на редких посещениях я особо разглядывал ее. Здесь же, под яркими лучами солнца, она прямо сияла, и становились видны все прошедшие изменения. Жизнь Алисии текла быстро, как и была насыщенной на различные события. Она же была простым человеком, о чем я что-то резко вспомнил только сейчас. Все же я жил в окружении своих братьев, которые редко менялись. Мы же даже не стареем, только шрамов прибавляется и опыта. Из-за этого такие элементарные вещи и нюансы забываются. «Были на параде?» – спросил я, беря сумки и направляясь в сторону дома Рябиновых. Зданий вокруг тоже больше стало. Стройка шла быстрыми темпами и возводилось все больше домов. Население Шелеста, несмотря на все беды, росло, как и в целом развивалось. От шока потери центрального компьютера постепенно отошли, вся система была перестроена и функционировала штатно. Враг тоже больше себя не являл, давая нам некоторую передышку. Но он готовился к очередному удару, который будет куда болезненнее всех предыдущих. Так было всегда. Впрочем, грузить этим других я не собирался, как и в целом сам хотел немного отдохнуть. Ох, ну рано еще, рано. Вечером же звала. Едва я появился, как тут же запричитала старушка. Она тоже поменялась и хоть резво бегала по кухне, но горбатилась теперь еще сильнее, как и резвость убавлялась. Но в целом бабка Софья держалась бодро и имела все шансы отпраздновать свою трехзначный юбилей. В этом плане куда печальнее выглядел муж Софьи, Александр, который был старше ее и был главой рода Рябиновых. Он почти всегда передвигался с тростью, ему уже было за 90 и хоть был старше Софьи где-то лет на 10, но в день мрака он был младшим офицером. Он не просто был военным, он прошел через сам ад, где месяц считался за год, и аугментика на нем как-то не очень приживалась, старые раны ныли и в целом он уже давно был на почетной пенсии. Это те, кто кресты махариев получают, могут позволить себе лучшие процедуры омолаживания, а Александр он был уважаемым, но перестал развиваться и поэтому уступил место другим. «Чего сидишь? Делом займись», – произнесла Софья, пробегая через гостиную на кухню. «Оставь меня, старуха, я в печали», – ответил дед Александр, пристально глядя на семейное древнего рода, которого раньше здесь не было. «Стол смотрю новый, большой такой», – произнес я, садясь за действительно крупный стол. «И вы, кажется, стену одну снесли и объединили две комнаты, сделав гостиную больше». «Да у нас же вон, целый род Рябиновых, у меня еще два брата живых», — ответил дед и еще печальнее вздохнул. «Они тоже наши родственники, давно пора было забыть эти глупые обиды», — мимо юркнула Алисия, поцелав дедушку в щеку и поставив перед ним тарелку с его любимыми конфетами. «Спроси у Тюхи, если мне и бабушке не веришь, Тюхи, я тебе перечитывала письмо». «А-а, точно, вспомнил», — ответил Александр, который все реже пребывал в настоящем, отдавая все больше места прошлому. «Ты же получил новое имя. Эх, слабая у меня уже память. Совсем хватку теряю. Так что скажешь, права моя дочь? Да, братские узы крепче других, и мы все должны думать о единстве. Ради этого наш капитан и отправляет нас сюда, чтобы никто из нас не забывал, за что мы сражаемся». И хоть Александр был в несколько раз старше меня, но спорить он не стал из уважения к регалиям ордена. Все же тут я, может, и находился не совсем официально, однако старая офицерская выправка никуда не делась. Даже со своими сыновьями и внуками на таких застольях он порой общался по привычке как с подчиненными. «Говоришь прямо как наш епископ, но может и правда с вами. По крайней мере попытаться точно стоит. Дочь моя, прекрасная Елена, подойди к старику своему». «Что такое?» — вздохнув, спросила Елена, мать Алисии, подойдя. «Принеси графин», — тихо произнес Александр, — «а то гость пришел, сама понимаешь. Только смотри, чтобы Софья не заметила». И хоть космодесант не пил алкоголь, как и в целом наш организм был слишком устойчив к любым токсинам, что затрудняло всякое опьянение, однако в чужой храм со своими правилами не лезут. Если бы я отказался, то обидел бы хозяина дома, а это разве красиво? Какая разница, трезвенник ты или нет? Выпей эту первую рюмку, а потом переходи на сок. К чему выеживаться? Из-за желания что-то кому-то доказать, показать независимости силу принципов? Так сила принципов показывается в совершенно других вещах, как и угрозы независимости от следования простой традиции нигде нет. Доказывать что-то кому-то я тоже не собирался, просто молча выпил эту обязательную рюмку, хотя бы из уважения к Александру, который многое сделал и заслуживал уважения. Вроде такая мелочь, а вроде именно из-за них род Рябиновых оказался разделенный спустя долгие десятилетия. Сегодня впервые Александр увидит своих братьев, а также их потомков. И, наверное, из-за таких вот мелочей все пойдет по одному месту, но если уж святые стеры прилетели, а Астартес напротив тебя с рюмкой сидит, то, наверное, можно и гордыню свою унять, сделав первый шаг. Глава 118. На ужин пришло очень много людей. Род Рябиновых был очень огромным и брал свое начало от Юлиана, прадеда Александра, который в те давние времена был простым крестьянским мужиком, затем стал солдатом и невероятными усилиями смог дослужиться до сержанта, младшего офицера, а после накопил средств и заслужил фамилию. Именно с него и начала вестись родовая летопись. Детей у Юлиана было много, в том числе не совсем законных, о которых не принято говорить. Большинство же родных детей погибало при родах. Адаптация колонии шла тяжело, и даже сейчас некоторые семьи сталкиваются с большими проблемами адаптации из-за не лучших генов первых поселенцев, которые постепенно вырождаются. В результате единственным ребенком, который смог выжить и дожить до совершеннолетия, стал Юрий, при родах которого умерла жена Юлиана. Тогда род Рябинов был в шаге от полного исчезновения и забвения. Юлиан так и не продвинулся по карьерной службе, как и из-за гибели жены он и до этого пристрастился к алкоголю, но невероятными усилиями все же смог выбить место для своего сына в офицерском училище, но не дожил до того, как Юрий закончил его с отличием. Юрий продолжил дело своего отца, сохранил род, оплатил все долги и уже в свои 28 лет стал капитаном роты. А когда наступил день мрака, то он в какой-то момент взял на себя командование целым полком в количестве 40 тысяч солдат. Вместе с ним сражался и его сын, а также и его внук, сам Александр. В той жестокой бойне многие погибли. Почти все мужчины рода, кроме самого Александра и двух его младших братьев, что были тогда совсем еще детьми. Тогда же Александр лишился и своей первой жены. Ему тогда не было и 30, но после он встретил Софию, и род постепенно начал восстанавливаться. И вот, спустя столько времени он сидел во главе стола и смотрел на своих родственников. Рядом с ним также сидели и его братья, которые вообще должны были сидеть по краям, но стол сделали более широким. Так что во главе сидели и братья Александра. Характер у Александра был не сахар. Как и сами братья, они очень любили строгую иерархию, они считали себя равными Александру, а тот, в общем, такое расположение было компромиссом. Я сел примерно в середине, по левый край от Александра. Место спокойно, нейтральное и слышно все превосходно. Трудновато было слушать всех одновременно, но Астартес был обязан воспринимать сразу множество потоков информации, а Псайкер, тем более. «Не слишком шумно для вас?» – спросила меня Елена, сидящая справа. «Я слышала, что крепость-монастырь пребывает в тишине». «Не совсем. Жизнь течет в нашем храме быстро и стремительно, пусть и музыки не играет, как и громких бесед у нас не бывает. Эх, жаль, что мой муж не смог явиться. Ваш разговор с ним был бы куда более интересным, чем со мной. Его батальон прибыл одним из первых на поддержку вашей крепости. Ох, боюсь, последнее, о чем бы я хотел говорить, это о войне. И благодарю вас за подарок. Все в храме теперь завидуют мне. Ой, да будет вам, всю работу в основном делала Софья, да Алисия. Я же отошла от этого ремесла, как только поняла, что моя дочь уже лучше меня во всем. И чем теперь занимаетесь?» И в целом ужин шел по плану, время от времени туда-сюда бегала Софья, которой порой помогали то одни, то другие, помогая приносить новую еду. Однако чем больше времени шло, тем больше алкоголя выпивалось и тем сложнее становилось избегать острых углов. Так, например, Александр и его два брата вообще старались говорить по минимуму, чтобы не рассориться. Однако их дети, внуки и даже правнуки, некоторые из них не обладали той же мудростью и выдержкой. Кроме того, людей здесь было много, и все они опять же крайне разные. Разная внешность, разные гены, разные характеры, разные убеждения, разные цели. Казалось бы, существовали тысячи причин, которые должны были разделить их, а причина для прихода на ужин – одна.